Антон, как ваша мама? — Ах, да! У меня, пациента Антона Городецкого, есть старушка-мама. У мамы остеохондроз и полный комплект болезней пожилого возраста. Она тоже пациентка Светланы. — Ничего, все нормально. Это я что-то... Ложитесь. Я задрал рубашку и свитер, лег на диван. Светлана присела рядом, пробежала теплыми пальцами по животу, зачем-то пропальпировала печень. — Больно? — Нет. Сейчас нет. — Сколько вы выпили? Я отвечал на вопросы, выискивая ответы в памяти девушки. Вовсе не стоило выглядеть умирающим. Да, боли тупые, не сильные, после еды. Вот сейчас чуточку заныло. — Пока гастрит, Антон. Светлана убрала руки. — Порадоваться нечему, сами понимаете. Я сейчас выпишу рецепт. Она поднялась, пошла к двери, сняла с вешалки сумочку. Все это время я следил за воронкой. Ничего не происходило. Мой приход не вызвал усиленного инферно, но я слабить его не смог. — Антон. Голос шел сквозь сумрак, и я узнал Ольгу. — Антон. Воронка уменьшилась на 3 сантиметра. Ты где-то сделал правильный ход. Думай, Антон. — Верный ход? Когда? Я ведь ничего не совершил, просто нашел повод для визита. — Антон, у вас еще остался омес? Светлана, присевшая за стол, посмотрела на меня. Заправляя рубашку, я кивнул. — Да, несколько капсул. — Сейчас придете домой, выпьете одну, а завтра купите еще. Будете пить 2 недели перед сном. Светлана явно была из тех врачей, что верят в таблетки. Меня это не смущало, я тоже в них верил. Мы, иные, испытываем перед наукой иррациональный трепет даже в тех случаях, когда достаточно элементарного магического воздействия. Тянемся за анальгином или антибиотиками. Светлана, простите, что спрашиваю. Я виновато отвел глаза. У вас неприятности? С чего вы взяли, Антон? Она не перестала писать и даже не взглянула на меня, но напряглась. Мне так кажется. Вас кто-то обидел? Девушка отложила ручку, посмотрела на меня с любопытством и легкой симпатией. Нет, Антон. Что вы? Это зима, наверное. Слишком долгая зима. Она натянуто улыбнулась, и воронка инферно качнулась над ней, хищно повела черенком. Небо серое, мир серый, и делать ничего не хочется. Все смысл утратило. Устала я, Антон. Вот весна наступит, все пройдет. У вас депрессия, Светлана, — ляпнул я, прежде чем сообразил, что вытянул диагноз из ее же памяти. Но девушка не обратила на это внимания. Наверное. Ничего, вот солнышко выглянет. Спасибо, что беспокоитесь, Антон. На этот раз улыбка была более искренней, хотя все равно вымученная. Сквозь сумрак раздался шепот Ольги. — Антон, -10 сантиметров. Воронка приседает. — Антон, аналитики работают. Продолжай общение. — Что я делаю правильно? Этот вопрос, он пострашнее, чем «что я делаю неправильно». Если ты ошибаешься, достаточно резко сменить линию поведения. Вот если попал в цель, сам того не понимая, кричи караул. Тяжело быть плохим стрелком, случайно угодившим в яблочко, пытающимся вспомнить движение рук и прищур глаз, силу пальца, давящего спуск, и не признавая, что пулю направил в цель порыв безалаберного ветра. Я поймал себя на том, что сижу и смотрю на Светлану, а она на меня, молча, серьезно. «Простите», — сказал я, — «Светлана, простите, ради бога, ввалился вечером, лезу не в свое дело». «Ничего. Мне даже приятно, Антон. Хотите, я напою вас чаем?» -20 сантиметров, Антон, соглашайся!» Даже эти сантиметры, на которые уменьшается вихрь обезумевшего инферно, подарок судьбы. Это человеческие жизни, десятки или даже сотни жизней, вырванные у неминуемой катастрофы. Не знаю, как это происходит, но я повышаю сопротивляемость Светланы к инферно, и воронка начинает таять. Спасибо, Светлана. С удовольствием. Девушка встала, пошла на кухню. Я следом. В чем же дело? Антон. Готов предварительный анализ. Мне показалось, что в прикрытом шторами окне мелькнул белый птичий силуэт. Пронесся вдоль стены, следуя за Светланой. Игнат работал согласно общей схеме. Комплименты, интерес, обожание и влюбленность. Это ей нравилось, но вызвало рост воронки. Антон, ты идешь другим путем. Сочувствие. Причем сочувствие бездеятельное. Рекомендаций не последовало. Значит, никаких выводов аналитики еще не сделали. Но, по крайней мере, я знал, как мне поступать дальше. Грустно смотреть, сочувственно улыбаться, пить чай и говорить. У тебя усталые глаза, Света. Мы ведь перейдем на «ты», верно? Обязательно перейдем, не сомневаюсь. Антон! Я слишком долго на нее смотрел. Светлана застыла у плиты с тяжелым, матовым от водяной мороси чайником. Не то чтобы она испугалась, это чувство уже было ей недоступно, а выпито черной воронкой дочисто. Скорее, девушка смутилась. Что-то не так? Да. Мне неудобно, Светлана. Явился среди ночи, вывалил свои жалобы и еще остался чаевничать. Антон, я вас прошу остаться. Знаете, такой странный день выдался, что быть одной... Давайте это будет моим гонораром за прием. То, что вы посидите и поговорите со мной, торопливо уточнила Светлана. Я кивнул. Любое слово могло стать ошибкой. Воронка снизилась еще на 15 сантиметров. Антон, ты выбрал верную тактику. Да ничего я не выбирал. Как они не понимают, аналитики фиговые? Я воспользовался способностями иного, чтобы войти в чужой дом, влезть в чужую память, чтобы продлить свое пребывание там. А теперь просто плыву по течению. И надеюсь, что река вынесет меня туда, куда надо. Хотите варенье, Антон? Да.